Глава 12. Телефонный разговор Саши и Маши. «Саша! Саша! Ты меня слышишь?» «Слышу, Маш. Что-то случилось?» «Случилось! Бросай все, срочно возвращайся, или твоя дочь будет не аттестована по двум предметам!» «Маш, я не могу все бросить. У нас еще на 2 дня действо, а я главный по тарелочкам». «Саш, а четверть заканчивается уже через неделю!» «А по каким предметам не аттестация?» «Не важно, по каким. Важно, что Танька вообще в школу ходить отказалась». «Чего это вдруг?» «У нее конфликт». «С кем?» «С классом и с классной». «Слушай, ну Танька у нас вообще-то не конфликтная девочка». «Была. Мне кажется, к 16 годам она созрела, наконец, до протестного подросткового возраста». «А что произошло?» «Я сейчас тебе по порядку, в кратком изложении. Одна девица из класса составляет рейтинг красоты, в котором Танька оказывается последней. Это раз. Потом Танькина лучшая подружка падает в обморок от анорексии и больше в школу не ходит. Ее переводят по состоянию здоровья на домашнее обучение. Это два. Остальные девчонки с Танькой садиться за парту отказываются, потому что с этого места уже третья девочка перестает посещать школу. Это 3. А первые 2 кто? Это сейчас не имеет значения. Важно то, что Танька оказывается в изоляции». «Так, понял. А что с классной?» «Классная у них ведет русский, литературу и спецкурс по сочинениям. Это ты помнишь? Помнишь?» «Помню». «Хорошо. Ну вот, Танька ей сочинение задолжала. Про Татьяну Ларину. Она еще в ноябре должна была сдать, ну, сам понимаешь. После недолгих творческих мучений Танька перекатала мое школьное сочинение, а я за него получила когда-то 5-5. Сдала, довольная своей сообразительностью. Получает на следующий день обратно с оценкой 3-3. Тут ее заело. Она при всем классе Полине, так их классную зовут, и говорит: это не объективная оценка, Полина Григорьевна. Да что ты, Шишкина, еще какая объективная? И начинает критиковать сочинение, практически сравнивает его с землей. Ну а когда она закончила, Танька ей пикирует: вообще-то это сочинение писала моя мама-филолог, и ей за него в школе поставили 2 пятерки. Полина тоже не лыком шита, опыт у нее большой, обвиняет Таньку в плагиате и говорит, что в таком случае поставит 2. Тут Танька высказывает все, что она думает о романе вообще и о Татьяне в частности, а думает она совсем не как Белинский, а скорее как Писарев и даже хуже. Заявляет, что, мол, она пыталась сберечь нервы учителя, то есть Полины Григорьевны, потому что понимает, насколько ей трудно принять сегодняшний мир, но в следующий раз будет писать так, как вправду думает. Тут заела Полину: то есть ты считаешь, что я ретроградка? А Танька возьми и брякни: да, а разве нет? Полина взрывается: ну, спасибо, Таня. Я тебя 5 лет за уши тяну, чтобы ты худо-бедно 9 классов окончила, уже надорвалась практически. Ты же между нами гимназическую программу не тянешь? Иди в дворовую школу. Там тебя продвинутые учителя ждут, не дождутся. Танька сгребает рюкзак и вон из класса. Приходит домой вся зареванная и заявляет: или домашнее обучение, как у Сони, или вообще в школу ходить не буду. Маш, а что? Вполне здравая идея про домашнее обучение. Да? Ты смерти моей хочешь? Или ты хочешь, чтобы я превратилась в мать-террористку? Своими руками принуждать собственного ребенка учить то, что ей не нужно и не интересно. Я что, зверь? Ну, тогда, может, и вправду дворовую школу. Саш, ты что такое говоришь? Ты знаешь, что это за школа? Рассадник бандитизма и проституции. Дня не проходит, чтобы к ней милицейская машина не подкатила. И вообще, Таньке нельзя уходить из гимназии. Я ее специально подбирала под Таньку. Там сохранилась старая гвардия, которая даже медведя научит. И Таньку тоже. Так что ты тогда предлагаешь? Саш, позвони Таньке, уговори ее. 9-й класс надо все-таки закончить в гимназии, а там посмотрим. Мне время надо для маркетинговых исследований. А Таньке нужно срочно 2-ки закрыть по физике и по физкультуре. Опять по физкультуре. Я же был у этой Кох. Вроде я ее обаял. Мы с ней мило пообщались и, как мне казалось, договорились. Может, она ищет с тобой новые встречи? Зачем? Саш, что за глупый вопрос? К молодой, незамужней девушке, с хорошей фигурой. Приходит обаятельный мужчина в самом расцвете сил. Вспомни, инициатива изначально была за ней. Она же тебя к себе вызывала. Может, она вызывала к себе многих пап и выбирала себе подходящего кандидата и остановилась на тебе. Кандидат куда? В любовники, в мужья, в спонсоры, как получится. Шутишь? Я-то шучу. А она может на полном серьезе. Чего бы ей, молодой привлекательной, не устроиться куда-нибудь в фитнес? Зачем она прозябает в школе? Наверняка с корыстной целью. Маш, ты преувеличиваешь. Давай я ей позвоню. Она мне телефон оставила. Ах, она еще и телефон тебе оставила. Ну, тогда я 100% права. Чмари дочку, чтобы прибрать к рукам папу. Не надо ей звонить. Я завтра схожу в поликлинику к Раисе Федоровне и возьму Таньке справку о полном освобождении от физкультуры. А на обратной стороне справки попрошу Таньку нарисовать кукиш. Не обломится, Кох. Маша, ты, по-моему, переходишь границы приличия. Я? Это гражданка Кох переходит границы морали. Чужую семью хочет разрушить ради своей выгоды. А с физикой что делать будешь? С физикой будешь делать ты на каникулах. Схожу к физичке, возьму задание, и в каникулы по вечерам будешь с Танькой проходить физику. Но мы же в каникулы едем кататься на лыжах. И что? После того, как спуститесь с горы, сразу за учебник. А прески? Глинтвейна выпить? Посидеть, потрындеть? А прески для тех, у кого нет детей-двоечников? Маш, помилосердствуй, я же все-таки гуманитарий. Может, лучше Ленка? За что же Ленке такое наказание? Она заканчивает 1/4 на все пятерки. Она имеет полное моральное право на прески. Без глинтвейна, конечно, но с горячим шоколадом. Маш, ты послушай себя. Ты отметаешь все мои предложения и при этом просишь помощи. Саш, я прошу позвонить Таньке и уговорить ее. А ты мне предлагаешь разные глупости. А я думаю, звонить не надо. И пусть она в школу не ходит. Не прессуй ее. Скажи, мол, как знаешь. Не хочешь иметь аттестат, не имей его. Иди, мол, ищи работу. Какая работа? Кто ее возьмет в 15 лет? Маш, а то я не знаю. Но Танька-то в своих заоблачных далях об этой засаде не подозревает. Пусть поищет. Немного по реальной земле походит. А потом... На каникулах. Я с ней поговорю. Страшно мне как-то, Саш, в поиск ее отправлять. Умыкнут девочку и поминай, как звали. Ты еще с ее-то внешними данными. Сколько таких историй? А ты с ней сходи. Но про работу должна спрашивать она. А еще лучше. Обойди несколько точек в округе и договорись. Так, мол, и так. Воспитательное мероприятие, помогите. Саш, ты гений. Так и сделаю. Целую, скучаю, люблю. Побежала. Я тоже, Маш. Целую, скучаю, люблю и бегу.